Работая в парикмахерской на богатых тетенек, она может быть обижена на жизнь и считать, что это у нее, такой молодой и однодневной, должно быть все, а не у толстых старых дур. Впрочем, если объект зависти молода и красива, то переживание еще сильнее. И кто не сможет в глубине души понять бедную Хлою? Она, отлучившись на некоторое время от клиентки, проходя мимо дорогой меховой шубки, висевшей на вешалке на плечиках, незаметно чиркнула по ней бритвой. Никто так никогда ее и не заподозрил. А все эти вокзальные истории... Да, она наслаждалась придуманной себе ролью, играла взахлеб. Сирота, ангелочек, попавшая на помойку жизни. Легенда. Приехала поступать, ограбили, изнасиловали. На хороший макияж, она же дипломированный визажист, накладывается грим. Чуть-чуть голубизны на нижние веки, чтобы показать легкую изможденность, не задевая красоты и привлекательности. Под безукоризненный маникюр чуть-чуть траура, пухлые губки слегка забелить тональным кремом. Легкий, не отталкивающий беспорядок в одежде, на самом видном месте, хрупком плечике.